Знать свое прошлое, чтобы двигаться в будущее. Чувство принадлежности к группе формируется в том числе и в семье. Подростку необходимо найти свое место в семье, чтобы потом найти его в обществе. Привлекайте его к семейным событиям, чтобы он чувствовал свою принадлежность. Семейные сборища, свадьбы, дни рождения и даже похороны служат прекрасным поводом для встреч семьи. Подростку часто хочется их пропустить, он предпочитает проводить время с друзьями. Объясните ему, что семья для вас важна, что это одна из ценностей, которую вы хотите ему передать. Он будет сотрудничать, если поймет смысл. Еще один способ сохранения связи в семье – рассказать ему историю вашей семьи. Покажите ребенку фотоальбомы, позвольте ему задать вопросы, проявите внимание к его чувствам. История семьи – отличный повод понять друг друга. Рошель, 14 лет, пришла на консультацию с матерью, которая рассказала о проблемах в семье. Она не выносит своего брата, на 3 года младше ее, она его ненавидит. Эта ситуация стала причиной множества конфликтов. Вдобавок она требует закрывать все окна и двери в доме, поскольку боится, что соседи нас подслушивают. В жару мы все задыхаемся. Пока мать все это рассказывает, я рассматриваю Рошель, которая в свою очередь разглядывает меня, делая вид, что смотрит в потолок. Ее невербальные действия демонстрируют раздражение тем, что рассказывает мать. На следующий прием она приходит одна, и оказывается, что ее поведение беспокоит ее тоже. Она спрашивает: «Я что, ненормальная?» Я решила построить генеалогическое древо семьи на доске. Я поняла, что девочка плохо знала историю своей семьи. Я попросила ее узнать историю у родителей, задать им вопросы об их родителях и бабушках, и дедушках, спросить, как они познакомились, кто был кем по профессии. Придя на следующий прием, Рошель спросила, не буду ли я возражать, если ее мама поприсутствует на нашем сеансе, поскольку та хочет рассказать историю семьи при мне. Мать начала рассказ. «Мою бабушку по линии матери звали Рошель». Рошель прервала ее. «Ты всегда говорила, что ее звали Аделаидой». Аделаида — это имя, которое ей дали ее родители во время войны, чтобы ее не депортировали. Она была еврейкой. Они ее крестили и назвали Аделаидой. Мать продолжила. «Я обожала бабушку и помню, что когда мы бывали у нее в гостях, она повторяла: «Закройте двери и окна, нельзя, чтобы все узнали, что мы евреи. Мы зажжем свечи». Я увидела, что Рошель побледнела. Она спросила свою мать: «Почему ты мне никогда об этом не говорила?» Так Рошель узнала, что она носит имя своей прабабушки, спасшейся от депортации и игравшей важную роль в жизни ее матери. Между ними была очень сильная связь, о которой мать ей никогда не рассказывала. Она поняла, что ее поведение связано с историей прабабушки, имя которой она носит. Осознание этого помогает ей понять, что она не ненормальная. Рошель успокоилась, ее одержимость с закрыванием дверей и окон прошла. Это оказалось просто историей ее прабабушки, частью семейной истории. К Рошель вернулась уверенность в себе. Призраки бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек могут влиять на взаимоотношения родители-дети. Современные поколения несут на себе груз предыдущих, разной степени тяжести. Кроме того, Рошель узнала, что ее отец был в тяжелом конфликте со своей сестрой, а ее бабушка по материнской линии была в ссоре со своим братом. В обоих случаях разница в возрасте была такой же, как между ней и ее братом. Она как бы призывала предыдущие поколения разрешить их конфликты. И в будущем ее взаимоотношения с братом имеют шанс стать нормальными. Еще до наступления подросткового возраста у детей возникает потребность понять, откуда они, кто они и почему родители назвали их так, а не иначе. Я предлагаю вам построить с детьми генеалогическое древо, по возможности иллюстрированное фотографиями, и найти время рассказать историю семьи. Сколько несчастья связано с неведением, с недоговоренностями, с семейными тайнами, с различными неравными браками, с именами предков, данными детям без объяснений. Дети несут на своих юных плечах тяжкий груз прошлого. Если вы подозреваете, что в вашей семье были какие-то тайны, начните расследование, задавайте вопросы родственникам, способным дать разъяснения. Может быть, вашим родителям стыдно за чье-то поведение в прошлом, и они не понимают, сколько вреда может принести сокрытие секрета. Внимание! Эти секреты следует раскрывать, стараясь сохранить спокойствие одних и других. Если вам трудно рассказать секрет ребенку наедине, попросите помощи у профессионала, имеющего опыт работы с семьями и семейными конфликтами. Лучше знать правду, даже если она нелицеприятна, чем воображать себе худшее или думать, что вы все ненормальные или еще что-нибудь ужасное. Фантазии порой бывают страшнее, чем реальность. Я часто слышу от моих юных клиентов фразу «Мадам, я, наверное, ненормальный, ненормальная». Мы, родители и специалисты, существуем для того, чтобы помочь им найти правильные слова для выражения своих переживаний, и многие проблемы с доверием и самоуважением могли бы быть решены, если бы родители рассказывали о себе и своей истории. Знание прошлого, истории семьи, помогает подростку двигаться к собственному будущему. Амели пришла ко мне на консультацию, когда заканчивала учиться на остеопата. Она пожаловалась, что не может оставаться одна дома. Она боялась каких-то несчастий, болезней, опасалась умереть в одиночестве, всеми забытой. Она искала любые предлоги, чтобы не оставаться одной дома, ночевала у подружек или приглашала их к себе. Я начала расспрашивать ее об истории ее семьи. Она рассказала, что только что узнала, что у отца была сестра, моложе его на 5 лет. И когда ему было 10 лет, она умерла внезапно, всего за сутки, от кори. Ее похоронили, но мальчику ничего не рассказали. С тех пор мальчик никогда больше не слышал, чтобы родители говорили о его сестре. Это молчание породило в его воображении всевозможные ужасы. В свою очередь, отец никогда не говорил о своей сестре с Амели, однако все его подсознательные страхи все равно вышли наружу. Амели прониклась страданиями отца. Когда она осознала, что все ее страхи связаны с исчезновением этой маленькой девочки, она перестала бояться оставаться одна, умереть и быть забытой. Ей даже понравилось иногда побыть в одиночестве. После окончания учебы на остеопата она рассказала, что в качестве темы для диплома выбрала фантомные конечности. Я улыбнулась, и она меня спросила, почему? Разве не фантомный член семьи стал главным действующим лицом нашего лечения? На примере Амели можно представить себе, что недоговоренности часто встречаются в семьях. Некая история умалчивается из-за своей крайней болезненности. Часто именно следующие поколения начинают задавать вопросы предыдущему поколению, встречаясь с непонятными им симптомами и проявлениями.